Он запустил две пятерни в заросли своих желтых волос. «Значит, вот ради чего. Я тогда битый час провозился с биндингом? Потерял?» «Ну, может, Отто запомнил адрес?» «Отто его тоже не знает». Он подозрительно поглядел на меня. «Жалкий дилетант. Тем хуже для тебя. Неужели ты не понял, какая это чудесная девушка?» «Господи! Господи!» — он взглянул на небо. «В кои-то веки нам попалось что-то стоящее, так эта зануда теряет адрес!» А мне она не показалась такой уж замечательной. «А это потому, что ты осел», — ответила Ленц. «Болван, который не понимает ничего, что возвышается над уровнем шлюх из кафе «Интернациональ». Эх ты, пианист!» «Повторяю, познакомиться с ней, с этой девушкой, просто счастье особенное, исключительное счастье. Но ты, конечно, ни черта в этом не смыслишь. Ты видел ее глаза?» «Разумеется, не видел. Все больше в рюмку глядел». «Да заткнись ты!» Прервал я его, потому что этой рюмкой он попал мне прямо в открытую рану. «А руки?» — продолжал он, не обращая на меня внимания. «Тонкие, длинные руки, как у мулатки. Уж в этом-то Готфрид знает толк, можешь мне поверить. Святой Моисей!» Вдруг, нежданно-негаданно, встречается девушка, что надо, красивая, естественная, а главное, умеющая создать определенную атмосферу. На мгновение он остановился. «А ты-то вообще понимаешь, что это такое атмосфера?» — добавил он. «Воздух, который накачивают в баллоны», — угрюмо заявил я. «Ну, конечно», — сказал он с выражением жалости и презрения. «Конечно же, воздух. Атмосфера — это ореол, излучение, тепло, таинственность, все, что одушевляет красоту и делает ее живой». «Впрочем, с кем это я говорю? Испарение рома! Вот твоя атмосфера!» «А теперь перестань, а то как бы я не уронил что-нибудь на твой черепок!» — буркнул я. Но Готфрид говорил и говорил, и ничего я ему не сделал. Ведь он не знал ничего о том, что произошло, не знал, что каждое его слово задевает меня за живое, особенно насчет выпивки. Я уже как-то преодолел эти мысли и начал утешаться, а Ленц взворошил во мне все это заново. Он безумолку продолжал расхваливать эту девушку, и вскоре мне стало казаться, будто я и впрямь безвозвратно потерял что-то редкостно прекрасное. Около 6 вечера, все еще в расстроенных чувствах, я пошел в кафе «Интернациональ», мое давнишнее убежище. Ленц лишний раз дал мне это почувствовать. В зале против моих ожиданий царило большое оживление. На стойке пестрели блюда с тортами и кексами, а плоскостопый Алоис проковылял мимо меня с большим подносом, уставленным кофейной посудой, и скрылся в заднем коридоре. Я остановился. Почему сегодня кофе подается не в чашках, а в кофейниках? Вероятно, какое-то общество или союз затеяли грандиозную пирушку, и, следовательно, под столиками уже валяются упившиеся гости. Но хозяин кафе объяснил мне, в чем дело. Сегодня в большом отдельном кабинете друзья чествуют Лили, подружку Розы. Я хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть? Ведь и меня пригласили на это торжество. Единственного из всех мужчин, как мне многозначительно сказала Роза. Гомосексуалиста Кики, который тоже присутствовал, можно было не считать. Я поспешно вышел из кафе и купил букет цветов, ананас, погремушку и плитку шоколада. Роза встретила меня с улыбкой великосветской дамы. На ней было черное платье с вырезом, и она царственно восседала во главе стола. Ее золотые зубы сверкали. Я справился о здоровье ее малышки и передал для девочки целлулоидную погремушку и шоколад. Роза просияла от удовольствия.